Нагнувшись, он правой рукой зачерпнул воды, чтобы смыть с лица раздавленное мясо макрели. Он боялся, что его стошнит, и он ослабеет. Вымыв лицо, старик опустил за борт правую руку и подержал ее в соленой воде, глядя на светлеющее небо. «Сейчас она плывет почти прямо на восток», — подумал он. «Это значит, что она устала и идет по течению. Скоро ей придется пойти кругами, тогда-то и начнется настоящая работа». Подержав некоторое время руку в соленой воде, он вынул и оглядел ее. «Не так страшно», — сказал он. «А боль мужчине нипочем». Старик осторожно взял бичеву, стараясь, чтобы она не попала ни в один из свежих порезов, и переместил вес тела таким образом, чтобы и левую руку тоже опустить в воду через другой борт лодки. «Для такого ничтожества, как ты вела себя неплохо», — сказал он левой руке. «Но была минута, когда ты меня чуть не подвела». «Почему я не родился с двумя хорошими руками?» — думал он. «Может, это я виноват, что вовремя не научил свою левую руку работать как следует? Но, видит Бог, она и сама могла научиться. Честно говоря, она не так уж меня подвела нынче ночью, и судорога ее свело всего один раз. Но если это повторится, тогда уж лучше пусть ее совсем отрежет бичевой». Подумав это, старик сразу понял, что в голове у него помутилось. «Надо бы пожевать еще кусочек макрели». «Не могу», — сказал он себе. «Пусть лучше у меня будет голова не в порядке, чем слабость от тошноты. А я знаю, что не смогу проглотить мясо после того, как на нем лежало мое лицо. Я сохраню мясо на крайний случай, пока оно не испортится. Все равно сейчас уже поздно подкрепляться». «Глупый старик», — выругал он себя. «Ты ведь можешь съесть вторую летучую рыбу. Вот она лежит, выпотрошенная, чистенькая». И, взяв ее левой рукой, он съел летучую рыбу, старательно разжевывая кости. Съел всю целиком, без остатка. «Она сытнее любой другой рыбы», — подумал он. «Во всяком случае, в ней есть то, что мне нужно. Ну вот, теперь я сделал все, что мог. Пусть только она начнет кружить. Мы с ней сразимся». Солнце вставало уже в третий раз с тех пор, как он вышел в море. И тут-то рыба начала делать круги. Он еще не мог определить по уклону, под которым лесо уходило в море, начала ли рыба делать круги. Для этого еще было рано. Он только чувствовал, что тяга чуточку ослабела, и стал потихоньку выбирать лесо правой рукой. Лесо натянулось до отказа, как и прежде, но в тот самый миг, когда она, казалось, вот-вот лопнет, она вдруг пошла свободно. Тогда старик, нагнувшись, высвободил плечи из давившей на них бичевы и начал выбирать лесу неторопливо и равномерно. Он работал, взмахивая обеими руками поочередно. Его старые ноги и плечи помогали движению рук. «Она делает очень большой круг», — сказал он. «Но она его все-таки делает». Внезапно движение леса затормозилось, но он продолжал тянуть ее, покуда по ней не запрыгали блестящие на солнце водяные капли. Потом лесо потянуло прочь, и, став на колени, старик стал нехотя отпускать ее понемножку назад в темную воду. «Теперь рыба делает самую дальнюю часть своего круга», — сказал он. «Надо держать ее как можно крепче. Натянутая бичева будет всякий раз укорачивать круг. Может быть, через час я ее увижу. Сперва я должен убедить ее в моей силе, а потом я ее одолею». Однако прошло 2 часа, а рыба все еще продолжала медленно кружить вокруг лодки. Со старика градом катился пот, и устал он сверх всякой меры. Правда, круги, которые делала рыба, стали гораздо короче,